Глава четвертая. Нет ничего более нелепого, чем, приехав в незнакомый город, сидеть в гостиничном номере. Ладно бы в раскаленное пекло испанской сиесты. Ладно бы новобрачным в свадебном путешествии, когда размер кровати волнует куда больше вида за окном. Впрочем, Валерия попала в безвыходное положение. Покинуть город ей не разрешала полиция, а выходить в веселящуюся толпу в круговерти туристов ей было совсем не вмоготу. Дверь она открыла сразу, будто ждала у порога, хотя, конечно, никто ее предупредить не мог, мимо портье я прошел в круге невнимания. На девушке были только шорты и лифчик. Да, жарковато, конечно, кондиционеров здесь нет даже в хороших отелях, не тот климат. Жарковато, особенно когда выпьешь. «Да», — с пьяным вызовом произнесла Лера. Черные волосы уложены в каре, симпатичная, худенькая, довольно высокая. Одной рукой она держалась за приоткрытую дверь в ванную комнату. Мой визит застал ее на пути в туалет. «Здравствуйте, Лера», — вежливо произнес я. Вид у меня был не слишком представительный, шорты да футболка, но я все-таки изобразил тон «представитель органов». «Вы позволите войти?» «Почему нет?» — удивилась Лера. «Про...» — она икнула. «Проходить. Только я... сейчас...» Она скрылась в дверях ванной, не потрудившись даже запереть за собой дверь. Покачав головой, я прошел мимо разобранной постели, сел в кресло у окна. Номер небольшой, по-казенному уютный. На журнальном столике обнаружилась бутылка виски «Гленливет», больше, чем наполовину опустошенная. Посмотрев на дверь ванной, я послал в сторону Леры неслышное заклинание. Из ванной комнаты послышались кашляющие звуки. «Вам помочь, Лера?» — наливая себе на два пальца виски, спросил я. Лера не отвечала. Ее тошнило. В мини-баре нашлась холодная минералка. Я сполоснул стакан Леры, от него пахло вискарем, налил туда чуть-чуть воды и выплеснул прямо на ковер. Налил еще воды. «Извините». Из ванной комнаты девушка вышла полусогнутая, но ощутимо более живая. «Я... извините». «Выпейте воды, Лера». Я протянул ей стакан. Симпатичная девчонка, молодая совсем, и с очень несчастными глазами. «Вы кто?» Она жадно осушила стакан. «Блин, затылок раскалывается». Усевшись в свободное кресло, она тяжело обхватила голову руками. «Да, так у нас разговора не выйдет». «Помочь?» «У вас найдется аспирин? Что-нибудь от головы?» «Древний китайский массаж», — сказал я, вставая и подходя к ней сзади. «Сейчас боль пройдет». «Ой, да не верю я в массаж, мужики все втирают, будто массажем владеют, лишь бы полапать», — начала Лера и замолчала, едва прикосновение моих рук стало убирать боль. «Конечно, массажем я не владею, зато могу замаскировать под него лечебную магию». «Как хорошо! Вы волшебник?» — пробормотала Лера. «Волшебник», — согласился я, — «дипломированный светлый маг». «Так, снять спазм сосудов, вывести алкоголь из крови. Куда бы его? Ладно, пропустим через почки, нейтрализовать метаболиты». Серотонин и адреналин к норме, кислотный баланс крови. Ладно, заодно и в желудке уменьшим выработку соляной кислоты. Конечно, мне далеко до Светланы. Она все это проделала бы одним прикосновением. Я честно пыхтел минуты три. Силы есть, а мастерства не хватает. «Таких чудес не бывает», — нервно сказала Валерия, повернулась, посмотрела на меня. «Бывает, бывает», — сказал я. «Вам сейчас захочется в туалет, не смущайтесь и не терпите. Писать будете каждые четверть часа, пока не выведете из организма всю гадость. Стоп! Подождите немного». Я всмотрелся внимательнее. «Да, и впрямь». «Больше не пейте», — велел я. «Совсем». И прошел в ванную вымыть руки. Бегущая вода унесла из пальцев усталость и слепок, искаженный страданием ауры. Можно было почиститься и силой, но народные средства, они самые надежные. «Что это вы мне указываете?» — мрачно сказала Лера, когда я вернулся. «Спасибо, массаж у вас хороший». «Ой, я сейчас?» Я дождался, пока она вернулась из туалета, явно ошарашенная быстротой и результативностью начавшегося очищения организма. А когда она уже села, пояснил: «Вы беременны, не стоит вам сейчас пить». «У меня месячные завтра должны начаться», — выпалила Лера так яростно, что я понял. Она чувствовала. Женской интуицией, без всякой задержки, поняла, что беременна. Поняла, отвергла саму мысль и ушла в запой. «Не начнутся». Она не спорила. Даже не интересовалась, как я это узнал. Наверное, списала на чудеса восточной медицины. Спросила: «Зачем мне ребенок без мужа?» «Ну, это вы сами должны решить», — сказал я. «Я не собираюсь вас в чем-то убеждать». «Кто вы?» — спросила Лера наконец-то. «Городецкий. Антон Городецкий. Я из Москвы. Мне поручено выяснить обстоятельства гибели Виктора». Лера вздохнула, горько произнесла: «Тряхнул Витькин папа связями. А смысл? Теперь-то узнать правду». «Правду?» Девушка налила себе воды, осушила стакан. Ее организм сейчас в бешеном темпе гонял кровь через почки, убирая алкоголь и продукты обмена. «Виктора убил вампир». «Вампиров нет, Лера». «Знаю, но если парень говорит: кто-то пьет мою кровь, а потом его находят с прокушенной шеей и обескровленного». В ее голосе зазвенели тонкие истерические нотки. «Канаву, по которой плыла лодка, проверили», — сказал я. «Там кровь, много крови. Успокойтесь, Лера. Никаких вампиров не существует. Кто-то убил вашего друга. Он истек кровью. Это страшно, это жестоко, но вампиров не существует». Она с минуту молчала, потом спросила: «Почему полиция мне этого не сказала?» «У них свои резоны. Они боятся утечки информации. Возможно, даже подозревают в чем-то вас». Это ее ничуть не испугало, скорее разозлило. «Сволочи! Я уснуть не могу, виски накачиваюсь к вечеру. Вчера чуть не затащила в постель какого-то парня. Мне страшно одной, понимаете? Страшно!» А они молчат. «Извините, я на минутку». Я дождался, пока она вернулась из туалета. Сказал: «Наверное, я немного переусердствовал с массажем, но я не профессионал, так, нахватался приемов». «Чему только вас не учат», — сказала Лера, и я понял, что в моей работе на КГБ она не сомневается точно так же, как молодой француз из подземелий. «Все мы дети массовой культуры, все мы верим в ее штампы. Даже документов не требуется, если ты ведешь себя будто секретный агент в боевике». «Лера, я прошу вас напрячься и вспомнить все обстоятельства гибели Виктора», — сказал я. «Понимаю, вы все рассказывали уже много раз, но все-таки постарайтесь». «Мы сели в эту дурацкую лодку», — начала Лера. «Я еще чуть не упала, там очень неудобно спускаться, но глубоко и в темноте этого не видно. Расскажите мне все с самого начала. Вот как встали утром, с этого момента, и рассказывайте, и подробно». В глазах Леры появился хулиганский огонек. «Ну, мы проснулись в 10, на завтрак уже опоздали, поэтому занялись сексом, потом пошли в душ, ну, а в душе расшалились». Я с доброжелательной улыбкой кивал, выслушивая ее рассказ, действительно подробный. И когда девушка разрыдалась, молча ждал несколько минут. Слезы стихли, Лера тряхнула головой, посмотрела мне в глаза. «Мы зашли в паб. Дуб и ленточка. Поели, выпили по кружке пива. Было жарко, а тут мы увидели вывеску этого проклятого аттракциона. Виктор решил, что это интересно, но в любом случае там будет прохладно. И мы туда пошли». «Ничего. Никаких зацепок. Я понимал, что и до меня Леру расспрашивали профессионалы, выматывали, заставляли вспоминать, по 10 раз переспрашивали и задавали вопросы. Что она может вспомнить неожиданного?» Она начала снова описывать лодку, неудобный спуск в нее, когда я поднял руку. «Стоп, Лера! А вот зеркальный лабиринт. Вы сказали, что это было самым интересным. Там тоже ничего любопытного не произошло?» Не знаю, почему я это спросил. Может быть, потому что думал о Егоре. Может быть, вновь вспомнил старую и лживую байку о вампирах, которые не отражаются в зеркалах. «В зеркальном зале?» — Лера нахмурилась. «А, было. Витя начал кому-то махать рукой, вроде как увидел знакомого, потом сказал, что ему почудилось». «А вы, Лера, увидели кого-нибудь знакомого?» Она покачала головой. «Нет, там же все вокруг зеркальное. В лицах, в людях на самом деле теряешься, и это раздражает немного. Я старалась не всматриваться. Хотя бы предположить, кого он увидел». «Это может быть важно?» — серьезно спросила Лера. «Да», — ответил я без колебаний. «Это было очень важно. Это был отчетливый след. Если в подземельях присутствовал вампир, отводящий окружающим глаза, в зеркальной комнате его можно было увидеть. И Виктор мало того, что увидел, узнал. Что было опасного в этом узнавании?» «Ну, зашел человек в подземелье. Что с того? Почему вампир запаниковал и убил незаподозрившего дурного студента?» «Не знаю. Пока не знаю. Думаю, Виктору показалось, что он увидел своего знакомого и не местного», — сказала Лера, подумав. «Потому что он удивился довольно сильно. Если бы заметил кого-то из университета, то помахал бы ему, крикнул бы «привет», а тут он махал рукой, но не звал. Знаете, так бывает, когда не уверен до конца, знакомого ты встретил или обознался. И потом, когда он никого не нашел, то как-то даже растерялся и сказал, что это все ерунда, ну, как бы убедил себя, что этого не может быть. Антон, ведь увидел убийцу?» «Боюсь, что да», — я кивнул. «Возможно, что поэтому его и убили. Спасибо, вы очень помогли». «Мне рассказать это полиции?» — спросила Лера. Я подумал и пожал плечами. «Почему бы и нет? Если можно, не упоминайте про мой визит, хорошо? А вот то, что вспомнили, можно и рассказать». «Вы мне расскажете, если найдете убийцу?» «Обязательно». «Врете», — Лера покачала головой. «Врете вы, ничего не расскажете. Я пришлю вам открытку», — сказал я, помолчав, «с видом Эдинбурга. Если вы получите открытку, значит, Виктор отомщен». Она кивнула. И ее вопрос застал меня уже у дверей. «Антон, если я... Что мне делать с ребенком?» «Это решать вам. Поймите, что никто никогда ничего не решит за вас. Ни президент, ни начальник, ни добрый волшебник. Мне 19, — тихо сказала Лера. «Я Витьку любила, но его уже нет. В 20 лет с ребенком и без мужа решать вам. Но вы все равно не пейте», — попросил я и закрыл за собой дверь. Наступил вечер, а позади уже была бессонная ночь, поделенная между аэропортами и самолетами. Я опять выпил кофе, с сожалением поглядывая на пивные экраны. Мне сейчас хватит пинты, чтобы совсем осоловеть. Позвонив Гессеру, коротко пересказал все, что узнал за день. «Искать вампира среди московского окружения Виктора», — задумчиво произнес Гессер. «Спасибо, Антон, но его московские контакты мы уже проверяли». «Хорошо. Поищем тщательнее. Будем копать, начиная с детского сада». «Что собираешься делать?» «Пойду отсыпаться», — сказал я. «Какие-то предварительные выводы». «Тут что-то затевается, Гессер. Не знаю, что именно, но что-то крупное. Тебе нужна помощь». Я хотел было отказаться и вспомнил Семена. «Борис Игнатьевич, если Семен не слишком занят...» «Соскучился по Шотландии», — хмыкнул Гессер. «Хорошо, я пришлю. Если не будет копаться, утром встретитесь. Отдыхай». Про Егора я ничего говорить не стал. Спрятал мобильник, мельком глянув на индикатор зарядки. Но надо же, батарея совсем полная. В Москве у меня телефон садится за сутки, хоть и не слишком много говорю. За рубежом неделю спокойно работает. Вышки чаще натыканы, что ли? Теперь еще одно дело. Неприятное. Я достал фигурку волка, водрузил на стол. Связь, совет, защита. Сжав фигурку в руках, я прикрыл глаза, мысленно позвал. «Завулон!» Тишина. Никакого отклика. Может быть, не так работает? «Завулон!» Мне показалось ли, я почувствовал на себе чей-то взгляд? Как мне помнится, Завулон никогда не откликался сразу, даже когда его звала любовница. «Завулон!» «Чего орешь, Городецкий?» Я открыл глаза. Рядом никого не было, конечно. «Мне нужен совет, темный». «Спрашивай». Хорошо, что в таком разговоре почти не передаются эмоции. Завулон наверняка ухмыляется. Светлый обратился за помощью. «Завулон, когда к вам пришел зеркальный маг, вы его звали?» Он явно не ждал такого вопроса. «Зеркало? Виталий Рогоза?» «Да». Пауза. Нет, он знает, что ответить. Он решает, сказать правду или соврать. «Зеркало нельзя призвать, Светлый. Их порождает сумрак. Тогда что должно произойти, чтобы появился зеркальный маг?» «Значительный перевес одной силы над другой. И при этом перевес резкий, полученный слишком быстро. Зеркало пришло, потому что Гессер слишком быстро поднимал уровень Светланы, вновь ввел в противостояние Ольгу и переписал судьбу твоей будущей дочери, сделав ее величайшей из великих. Можно предвидеть, кто станет следующим зеркальным магом?» «Можно. Это иной, чья изначальная сила минимальна. Он не должен быть инициирован, он должен питать нелюбовь как к свету, так и к тьме. Или, наоборот, любить и свет, и тьму. И человек, и иной, стоящий на распутье, не делающий разницы между силами света и тьмы. Такие встречаются, пускай и редко, в Москве их двое. Отец Виктора и твой маленький друг Егор. Впрочем, он уже вырос, верно?» «Почему же Рогоза приехал с Украины?» «Да потому что не мы решаем, кто станет зеркалом. У меня были надежды на его приход, но заранее никто ничего не знает. Зеркальный маг может прийти, может не прийти. Он может появиться сразу, а может добираться к месту, где нарушилось равновесие, дни и даже месяцы. Я удовлетворил твое любопытство?» «Да». «Тогда я жду ответной любезности. Кто убил Виктора и при чем тут зеркальные маги?» «Вас не порадует информация, Завулон. Я полагаю, что Виктора убили с целью дискредитировать шотландский ночной дозор. Аттракцион принадлежит им, а что касается зеркала, боюсь, что ситуация здесь может дестабилизироваться. Настолько, что придет зеркальный маг. В Эдинбурге есть кандидаты на эту роль?» Он поверил. Кажется, поверил. Ответил задумчиво. «Не знаю. Никогда не интересовался». «Тогда пока все. Если выясните, проинформируйте, будьте добры». Я не стал дожидаться ответного смешка, разжал ладонь и прервал связь. Фигурка блестела от пота и от этого казалась почти живой. «Все, пора в гостиницу. В уютный номер люкс для светлых, в царство бело-розово-бежевого, к кружевным занавескам и шелковому белью». Призывно затренькал телефон. «Да». Я прижал телефон к уху, поймал взгляд официанта и проводил пальцем по открытой ладони, будто выписываю чек. Официант вымученно улыбнулся, глянув на единственную чашечку передо мной, и черканул на бумажке. 2 фунта. «Энтони, мой друг!» — произнес Лермонт. И это Энтони сразу же сказала мне. «Рядом есть кто-то, кому не стоит знать, что я русский». «Когда ты покидал подземелье, как себя чувствовал мой сотрудник?» «Нормально». «Он убит, Энтони. Ты не мог бы приехать?» Я прошипел что-то нецензурное, выгребая из кармана мелочь. «Так, замок там, а овраг и мост там. Если сразу поймаю такси, то буду через 5 минут». «Поторопись!» — велел Лермонт. Свободное такси нашлось сразу. Не пришлось прибегать к магии, чтобы освобождать занятую машину. В Эдинбурге вообще было на редкость хорошо с такси. Я сел, достал сигарету и закурил. Водитель посмотрел с легким неодобрением, но ничего не сказал. Я до конца опустил стекло со своей стороны. Действительно, сядут после меня некурящие. Но мне хотелось курить. Идиот, какой я идиот! Встревожился за Егора, позаботился о Валерии, а вот подумать головой для этого и предназначенной не удосужился. Мой визит в подземелье был замечен, кого-то насторожил, и бедолага Жан, нервный французский студент, уже никогда не вернется в свой Нант.